586, ноябрь, 21. Мысли через сознание текут постоянно, все время меняясь. Нельзя им приписывать неприходящего значения, но близость учителя поверх. Если мысли эти касаются области высшей, и если они ясно сияющие, их можно приветствовать как двигатель духа. Если наоборот, то можно смотреть на них как на нежелательных гостей, непрошенных и незваных, от которых необходимо как можно скорее освободиться. Не следует с ними стесняться и уделять им время, их надо выбрасывать из сознания, не входя с ними в контакт. Особенно опасны мысли сомнения и недовольства учителем. Они могут выжечь все добрые всходы. Ведет мысль, но куда заведет мысль, которая не от света?